Следующим этапом в истории освоения операции пересадки роговицы при слепоте от бельм совершенно логически было использовать для этого роговицу, взятую уже не от животного, а от человека. Материалом служили при этом здоровые человеческие глаза, удаленные из-за несчастных случаев, нечаянно выколотые, выбитые в драке или при падении. Здесь точно так же оказалось, что при пересадке лоскута здоровой роговицы в отверстие бельма человеческого глаза обнаруживается та же способность роговицы – приживаться и приживлять, какая уже ранее была подмечена у животных. Однако большого практического значения не получила в ту пору и пересадка роговицы, взятой от человека. Причин этому было несколько. Прежде всего, операция пересадки роговицы оказалась трудновыполнимой из-за применявшегося при этом инструмента, так называемого трепана Гиппеля. По своей громоздкости он требовал почти жонглерского мастерства. Врач-окулист должен был оказаться виртуозом, чтобы, работая этим трепаном, не ранить хрусталика, не вызвать выпадение стекловидного тела. Ясно, что операция, доступная лишь единичным врачам-виртуозам, не могла получить широкого распространения. Но была и другая причина. Очень скоро выяснилось, что пересаженная здоровая роговица в большинстве случаев через некоторое время снова мутнеет. Временно просветлевшее бельмо возникает снова, и обретенное с такими трудностями зрение опять пропадает. По всем этим причинам количество удачных случаев, сохранившейся стойко прозрачностью пересаженной роговицы, оказалось ничтожно малым. За 50 лет их было всего 6. Но даже если бы успеху операции и не мешали громоздкость инструмента и наступающее снова помутнение пересаженной роговицы, все равно широкого распространения эта операция получить не могла. Этому мешала трудность получения материала для пересадки. Откуда брали здоровую роговицу для пересадки ее в бельмастые глаза? Для этого использовали глаза, удаленные из-за какого-либо несчастного случая. Но часто ли такие несчастные случаи? Много ли таких удаляемых глаз? Конечно, нет. А с ростом культурного уровня народа число их вовсе сокращается и будет сокращаться. Между тем, количество слепых глаз, нуждающихся в пересадке роговицы, чрезвычайно велико. Еще Парижская конференция, проходившая в 1928 году, определила общее количество слепых на земном шаре в 6 миллионов человек. В это число входили только люди с так называемой медицинской слепотой, то есть слепые на 100%. Но сюда не включались те, кого определяют как граждански слепых, те, что сохранили по нескольку процентов зрения, от 2 до 4%. Между тем, по существу, эти гражданские слепые также беспомощны и нетрудоспособны, как медицинские слепые, и, конечно, также нуждаются в лечении. Где же взять те миллионы несчастных случаев, которые позволили бы воспользоваться здоровой роговицей удаляемых при этом глаз? Все эти причины охладили интерес врачей к пересадке роговицы. Операция эта явно не обещала превратиться из интересного эксперимента в повседневное оружие рядового врача-окулиста в борьбе со слепотой от бельм. Охладел к этой операции и Филатов, тогда молодой врач. Еще студентом он твердо решил посвятить себя глазным болезням и, по собственному выражению, мечтал освоить пересадку здоровой роговицы в глаза, ослепшей от бельм. Но операция эта представлялась тогда почти неосуществимой, и Филатов занялся другими проблемами офтальмологии. Так бы и пришла она в забвение, эта благодетельная операция, которая ожидала такое замечательное будущее. Однако тут неожиданно помогло то, что называется счастливым несчастным случаем, из-за которого Филатов снова вернулся к оставленной было им мечте о пересадке роговицы. У больного по фамилии Груша один глаз был слеп от бельма, а во втором глазу, пораженном другой болезнью, оставалась ничтожная крупица зрения.